напряженно взвешивал ответ. К такого рода посылу оказался неподготовленным. «Я не совсем понимаю, как это прямая связь с Музей? Я и Музей? Да нет же, Штирлиц, не витайте в империях. Кто станет говорить с гестапо Мюллером, который подчиняется рейхсфюреру Гиммлеру, отправившему обергруппенфюрера Вольфа к Даллесу? И оба они прекрасно себя чувствовали за одним столом. А Вольф на три порядка выше вас в иерархии Рейха. Почему вы отдаете Музею раввинов Гиммлеру, Вольфу и Шелленбергу? Причем безраздельно. Попытка не пытка. Давайте попробуем». Судьба Рубинова была решена Мюллером в тот день, когда Штирлиц начал с ним работать. Ему было уготовано то же, что и Дагмар — смерть. После этого Мюллер организует такую информацию от Рубинау, этим займутся его люди в Бернской резидентуре, они только ждут сигнала, который Штирлиц немедленно погонит на Москву. Там, как и в шведском варианте, вряд ли будут относиться спокойно к организованным гестапо новостям. Главное — постоянно пугать Кремль близкой возможностью компромисса между Гиммлером и Даллесом. И пугать не со стороны, а через их серьезнейшего агента, через Штирлица. При этом устранение Рубинау закрывало последний путь для ухода Штирлица за границу. А куда еще можно уйти из Рейха, кроме как в Стокгольм и Берн? Некуда. Однако то, что предложил сейчас Штирлиц, было настолько неожиданным, что Мюллер дрогнул, смешался, почувствовал перспективу. «А что?» — задумчиво сказал Мюллер, и лицо его на какое-то мгновение перестало быть собранным, морщинистым, хмурым, сделалось мягким и заинтересованным. «Дерзкая идея. Но где гарантия, что Рубинау не обманет?» Лицо снова собралось морщинами. «Скажет, что раввины готовы потолковать со мною с глаза на глаз, а сам даже побоится назвать им мое имя». Штирлиц покачал головой. «Гарантия есть. Вы же знаете, как он любит своих детей. Давайте сделаем так. Вызывайте его сюда, я вас ему представлю. В открытую, незачем темнить. И задам вопрос в лоб. Может он провести такой разговор в Монтрё или нет?» «Конечно, он ответит, что готов. Он скажет, что безумно любит меня и мечтал бы записаться в СС. Что же еще он может ответить?» Мюллер задумчиво снял трубку телефона, негнущимся, словно карандаш, пальцем набрал номер транспортного отдела СС. «Алло, как у вас там с оцеплением вокзала?» «Хорошо, докладывайте постоянно, я несколько задержусь. В дороге бомбежек не было?» «Что? Где? Полотно восстановили?» «Ясно. Понятно. Наши люди подняты по тревоге?» «Ладно, ждите». Он положил трубку. «Англичане разбили железнодорожный путь. Поезд дамочки был в 40 километрах, пригнали русских пленных, чинен дорогу. К счастью, это не по моему ведомству, так как Кальтенбруннер будет сидеть на транспортниках. У нас есть люфт времени. Валяйте дальше». «Дальше валять нечего. Вы же не верите Рубинау?» «Я не верю ни одному еврею, Штирлиц. Я верю только тому еврею, который мертв. Впрочем, так же я отношусь к русским, полякам и югославам». «Ну, это все для доктора Геббельса. Словопрение», — поморщился Штирлиц. «Я человек дела, предлагаю испробовать шанс. Прикажите отправить его девочку в швейцарское посольство. Вы знаете, как это можно сделать? Пусть ее отвезет туда жена. А после этого устройте им здесь встречу. Он, его жена и сын. И пусть она скажет, что вы, лично вы, группенфюрер Мюллер, спасли его дочку. А вы ему пообещаете, что отправите в посольство и мальчишку после того, как он привезет вам письмо от Музи или раввина в один черт с предложением о личной встрече. А чего этот козырь должен брать Шелленберг? Или Гиммлер? Почему не вы? Я бы вообще на вашем месте, — сказал Рубинау, —